раз или два чуть не свалился, но все-таки он удержался. И вот, летя все дальше и дальше, Мэри и Питер стали замечать, что олени начали уставать, и над доктором Ди совершенно свежие, совершенно умные для того, чтобы спуститься в стаю птиц или защищаться от врагов, парила мадам Мамблхук. Теперь они неслись по склону, длинному склону пологого холма. Тут и там появлялись заросли камыша, они щекотали животы оленям и задевали детей по ногам. Рядом с ними, справа, что-то блестело, и был слышен шум воды. Река, быстрая река, несущаяся по каменным порогам с крутыми белеными водопадами. Затем, внезапно, неподалеку от подножия склона, они увидели что-то похожее на широко разлившуюся воду. «Море?» — подумала Мэри, и в первый раз ее овладело отчаяние. «Если им придется пересекать море без оленей, может быть, только со слабой помощью птиц, а маленькая метелка так устала...» «Это туман!» — закричал Питер. «Я же говорил тебе, что я потерялся в тумане на пути сюда. Если мы проберемся сквозь него, мы найдем дорогу домой!» Еще немного вниз по склону, а маленькие копытца стучат вокруг. Теперь Мэри тоже увидела. Конечно, это был туман, огромное белое озеро тумана, густое и клубящееся, как облако. В нем отражался свет звезд. Река неслась и падала каскадами прямо в него и терялась там, как если бы это было на самом деле море или озеро. Конечно, под защитой такого густого облака они не нуждались ни в конвое, ни в прикрытии. Они могли лететь с той скоростью, с какой хотела метелка, безопасно и скрытно, пока, может быть, не найдут на той стороне знакомых желтых огней дома. Птицы призрачными созданиями все еще крутились по краям туманного облака, стадо оленей пробежало по нижней части склона, топоча копытцами по торфу, затем замедлило свой бег, потопталось на месте и остановилось на длинной каменистой отмеле, там, где река встречалась с туманом. Большой олень повернулся, клубы тумана окружили его плечи, как облако, стадо расступилось, чтобы дети могли укрыться в спасительном тумане. Завопив, доктор Ди сделал последний отчаянный бросок и полетел камнем вниз. Он почти добрался до них, но большой олень легко прыгнул вверх прямо над их головами и рогами выбил волшебную палочку из рук колдуна. Она отлетела далеко в сторону и упала в реку. Со страшным шипением зеленый огонь побежал во все стороны по воде, потом раздался всплеск, треск, поднялся белый курящийся дымок, и волшебная палочка исчезла в бурлящей воде. Позади послышался еще один треск, внезапный порыв ветра, и снова треск. Мимо щеки Мэри промелькнула палка от метлы и связка березовых прутьев. Затем что-то тускло вспыхнуло и исчезло. Олень-вожак, все стадо, птицы, свет звезд, все как будто смыло водой, когда их маленькая метла, не раздумывая, ринулась вперед, в туман. Глава 14. Понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. Туман уже не был таким густым, в какой-то момент они проскочили тоненькую полоску, в которой виднелось небо, и Питер почти беззвучно шепнул Мэри на ухо. «Она еще здесь, над нами? Не думаю, что она нас видит». «Она не может напасть на нас здесь, я думаю, под нами вода», — сказала Мэри. «Пока мы будем лететь так низко, мы в безопасности. А когда мы выберемся отсюда, мы окажемся на нашей стороне реки, я уверен. Но туман больше не будет разделять нас, а мы не знаем, сможет ли она и тут преследовать нас». Мэри минуту молчала. Об этом она еще не думала. Но это было похоже на правду. Если волшебство летящего в ночи действовало в красной усадьбе, тогда и на их стороне реки они не могут быть в безопасности от мадам Мамблхук. Она постаралась сдержать дрожь в голосе. «Но она же не может отобрать кошек назад, или она будет нас преследовать просто для того, чтобы отомстить?» «Я думаю, она хочет отобрать назад книгу великих заклинаний», — предположил Питер. «О, да, конечно. А не могли бы мы сами воспользоваться ею, чтобы защитить себя? Но как это можно сделать? Давай подумаем». «Нет, ничего проще», — произнес Питер с облегчением в голосе. «Как только мы будем у самого дома, ты скажешь свое заклинание так громко, как сможешь. От этого ее метла немедленно свалится на землю, а мы уже будем так близко от наших мест, что не страшно, если и наша расколдуется». «Но наша дорогая маленькая метелка хочет расколдоваться», — прервал ее Питер. «Разве ты не чувствуешь?» Действительно, метелка слегка скакнула в сторону, пару раз подпрыгнула и быстро устремилась вперед сквозь туман. «Видишь теперь?» — спросил Питер. «Она тоже, наверное, радуется. Она устала носиться над землей долгими часами, ждать, где скажут, и все время таскать на себе старых ведьм. Спасибо за комплимент. Ну, я не тебя имею в виду. Все-таки мне кажется, что для метелок это такая же тюрьма, как для оленей и птиц. Потому-то они такие строптивые. Если бы им это нравилось, разве они брыкались бы и пытались сбрасывать седоков, как норовистые пони?» «Я думаю, ты прав», — кивнула Мэри. «Она меня слушалась лишь из-за летящего в ночи».